Пятница, 15 марта 1985 года. На рассвете их второго дня в открытом океане у них осталось только 3 пинты воды. День прошел так же, как и накануне, только Анни строго следила за выдачей порций воды. Сьюзи вдруг закричала: «Я больше не могу это вынести. Я больше так не могу, когда даже губы не шевелятся. Неужели никто из вас не понимает, что теперь-то нам точно конец? Нас же сожрут эти чертовы акулы!» И она указала на черные плавники, окружавшие ялик. «Она права», — всхлипнула Сильвана. «Я тоже не могу больше. Я просто хочу заснуть и никогда больше не просыпаться». Она потрясла кулаком, обращенным кверху, и пронзительно закричала: «Сколько нам еще терпеть? Сколько нам еще страдать? И зачем?» «Заткнись!» — прокаркала Кэрри. «Побереги силы, побереги голос, не трать слюну!» «Кэрри права», — с трудом проскрипела Петти. «Каждое движение, которое ты делаешь, укорачивает твою жизнь». «Подумай о своих детях», — подбодрила Анни. «Давайте подумаем о наших семьях. Не сдавайтесь». Весь день они изнемогали от зноя, измученные палящим солнцем. Они не только постепенно слабели и становились все более раздражительными, их преследовали приступы тошноты и пульсирующая головная боль. Они съели последнюю рыбу и почти все водоросли. Они не решались снова ловить рыбу, боясь привлечь к себе более пристальное внимание акул, круживших около лодки. Женщины жались друг к другу, ожидая, когда же солнце скроется из виду. Жара отнимала у них все желание жить. Море под лодкой казалось зеленым и голубым, глубоким и прохладным, приглашающим, как апрельский поток. Уперев подбородок о планширь, Сьюзи бесцельно уставилась в глубины океана. «Не смотри вниз», — сказала Кэрри, потянув Сьюзи за брюки. «Твоя очередь лечь как следует». Сьюзи заняла свое место на дне лодки, пока Кэрри безучастно поменялась местами с Петти. Ялик, казалось, парил над неподвижной водой. Время от времени Кэрри приподнимала голову над кормой, чтобы убедиться, что они движутся верным курсом. Разбивая собственное отражение, лодка скользила по воде, и ее двойник дробился в воде на тысячи сверкающих кусочков. Женщины ждали заката солнца, темноты и очередной порции воды. Словно кроваво-красный апельсин, солнце начало клониться к горизонту. Сверкающая алая дорожка протянулась от него к ялику по всей зеркальной поверхности моря. В этот вечер говорить было еще труднее. Они намеревались говорить, чтобы не уснуть, но губы у них потрескались и сильно кровоточили. Да им и без того нечего было сказать друг другу. Разговор иссяк через полчаса после захода солнца. Петти горько сказала: «Ну, Кэрри, теперь мы полагаемся только на самих себя. Как тебе это нравится?» «Ты же знаешь, я не это имею в виду, когда говорю, что надо полагаться только на себя», — сказала Кэрри. Петти едко возразила: «Ну, если это не то, так я не знаю, что же это». «Давай, Кэрри», подзуживала Петти, «расскажи нам, как внутренняя сила и уверенность в себе помогут нам выбраться из этой ловушки?» Кэрри сердито ответила: «Уверенность в себе — это просто знание, что в прошлом тебе это удавалось, так что теперь ты знаешь, что сможешь выйти из такого положения и в будущем. Также это готовность быть немного порешительнее, чем обычно. Если ты можешь проплыть сотню ярдов, наверное, то проплывешь и гораздо дальше. И если проплыть милю для тебя дело жизни и смерти, ты наверняка сможешь это сделать». «А как насчет 70 миль?» — поинтересовалась Петти. Сьюзи нахмурилась, и следующие 10 минут никто не говорил. Сьюзи нарушила молчание. «Сколько минут в дне?» Кэрри моментально откликнулась. 1440. Снова наступило молчание. Отчаявшись, в 10 часов Анни пообещала лишний глоток воды всем, кто еще не уснет к полуночи. Женщины немедленно оживились. Анни настаивала. «Мы просто должны продолжать разговор. Только подумайте о тех часах, что нам удалось поспать прошлым утром, о солнце, от которого мы избавились». Никто не сказал ни слова. Потом Анни сказала, «Мы должны быть оптимистками, и вы все это знаете. Ну, пожалуйста, не лежите, как колоды, не сдавайтесь. Мы должны продолжать разговаривать, мы не должны засыпать. Давайте, например, давайте решим, чем мы займемся, когда снова будем дома». Кэрри тут же зашевелилась. Она сказала, «Я никогда не буду какой-то миссис Ван де Рох. Я архитектор. Так же, как и садовник, это просто садовник». Втайне от других она всегда удивлялась, что ей платят за труд, который ей самой нравится. «Я просто хочу вернуться к себе на работу». «И к семье», — добавила она про себя, так как разговоры о семье были запрещены. Сьюзи сказала, «Если мне удастся убедить Бретта попробовать...» Это было ошибкой, и они все поморщились. Она поспешно продолжила, «Я думала, может, я открою модный магазин спортивной одежды. А ты, Анни?» «Вы будете смеяться, когда я вам об этом скажу», — сказала Анни. «Но я бы хотела заняться изучением питания». «Ну вот, я так и знал, что вам будет смешно». «Да нет, серьезно, я же видела, на что способно наше тело, если только мы не принимаем все как должное. Еще 3 дня назад мы все были куда в лучшей форме, чем многие годы до этого». «Говори сама о себе», — сказала Петти. «Ты всегда отлично выглядела», — согласилась Анни. «Но теперь это как раз то, что меня интересует. Как заботиться о своем теле?» Петти сказала, «Я бы хотела использовать мои спортивные наклонности». Она уже подумала, не открыть ли маленькую спортивную школу для детей-инвалидов. «Если Сильвана может открыть госпиталь на Фиджи, так почему и ей не сделать что-нибудь такое же полезное, только поближе к дому?» Сильвана сказала, «Если мы выживем, клянусь, я никогда не допущу, чтобы кто-нибудь снова сделал меня несчастной. Артур, бывало, говорил, что зависимость разрушает личность, и теперь я понимаю, что он имел в виду. Если ты от кого-то зависишь, ты не можешь быть самой собой, если ты только часть кого-то еще». Кэрри выпрямилась. «Мы все теперь изменились. Нравится нам это или нет, но когда мы вернемся в Питтсбург, и все узнают, что мы убийцы, все совершенно изменится. Вы можете себе представить, как с нами будут обращаться на вечеринках, на встречах благотворительных комитетов, на собраниях в церкви?» Анни сказала, «Да ведь дома никто ничего и не узнает. Мы же никогда никому не скажем. Это будет вроде общества анонимных алкоголиков. Мы все что-нибудь потеряем, если хоть одна из нас кому-нибудь расскажет». Петти сказала, «Сьюзи-то никого не убивала. Так что, ей терять нечего. Но мы все всегда будем жить в постоянном страхе, как бы кто из нас ни рассказал. Это опасение будет теперь всегда преследовать нас. Нам от него уже никогда не избавиться всю нашу жизнь. Теперь мы всегда будем чувствовать веревку на шее». «Да, так оно и будет», — устало согласилась Сьюзи. Она посмотрела вверх на небо, по которому словно маргаритки по черному полю были рассыпаны огромные тропические звезды, и добавила, «Прежде всего, как мы объясним эти мундиры?» «Что это, покупка из магазина «Все для армии» в заливе водопада?» «Но мы же не могли не делать то, что сделали», — напомнила им Анни. «Кэрри права», — всхлипнула Сильвана. «Они нас возненавидят. Только потому, что наша банда убийц состоит исключительно из женщин», — горько сказала Анни. «Мужчины-то убивают людей постоянно». Петти выпрямилась. «Окей. Но ведь мы убили нескольких человек, потому что они пытались убить нас. Это была самооборона. Сейчас нам следует думать о том, как выжить, а не о том, что будут шептать о нас за чашкой кофе на вечерах в Питтсбурге». «От нас это больше не зависит», — сказала Сьюзи. «Что же еще мы можем делать? Мы же не можем достать из воздуха еду или воду». «А что делают моряки, когда тонет их корабль?» — спросила Кэрри. «По крайней мере, мы в лодке, а не висим, прицепившись к обломку доски», — сказала Анни. «Иногда моряки неделями держатся в спасательных шлюпках». «Ну и как же это у них получается?» — спросила Кэрри. «Ты же не хочешь об этом узнать», — сказала Петти. «Не глупи. Конечно, мы хотим знать». «Каннибализм», — сказала Петти. «Ради бога, будь серьезней», — раздраженно сказала Кэрри. Петти заговорила быстрее обычного. «Морякам всегда приходилось делать это. На море это все еще разрешается. Очевидно, к этой мысли можно быстро привыкнуть. Маленького юнгу всегда съедают первым, даже если им приходится убивать его, и большой, рослый первый помощник остается и в живых последним». «Но ты же не серьезно?» — спросила Кэрри, хотя сама ни на мгновение в этом не сомневалась. «Откуда тебе все это известно?» — спросила Сьюзи. «Чарли мне рассказывал», — сказала Петти. «Несколько лет назад у Нексуса были проблемы с партией разведчиков в одной из пустынь Австралии. Пустыня Гибсона, кажется. 7 парней из Нексуса потерялись в пустыне, а назад вышли только двое». «Я помню», — подтвердила Сьюзи. Петти сказала: «Но ты не знаешь, что спасательный отряд нашел 5 трупов, закопанных в песке. Остались только головы, руки и ноги, те части тела, что покрыты кожей». Несмотря на удушающую жару, Петти содрогнулась в темноте. «Чарли пришлось замять это дело. В один из уикендов ему надо было прочитать массу материалов по юриспруденции. Там была книга про британских моряков, которые выжили благодаря каннибализму. Это заинтересовало Чарли. Он мне кое-что читал вслух. В то время мне казалось, что все это просто отвратительно». «Мне это и теперь кажется отвратительным», — сказала Кэрри. «И я не верю, что это законно. Ты неправильно поняла, что говорил Чарли». «Конечно, каннибализм законен», — настаивала Петти. «И не только на море, как говорил Чарли». «Да», — согласилась Сильвана, — «солдаты Наполеона ели друг друга при отступлении от Москвы в 1812 году, и ходили слухи, что в 1942 году в Сталинграде было что-то такое. Или случай, когда голодали экспедиции полярников», — добавила Петти. «Старатели занимались тем же на Западе», — сказала Кэрри. «Во времена золотой лихорадки один тип по прозвищу Колорадский людоед сожрал 5 своих друзей во время бурана». Сьюзи зевнула. «Надеюсь, что потом у него были проблемы с пищеварением». «Это верно», — сказала Анни. «А помните ранних поселенцев, что были занесены снегом в проходе Доннера и всю зиму были вынуждены есть своих покойников?» «Сьюзи, сядь нормально», — сказала Кэрри. «Не спи, а не то я тебя ущипну. Мы должны спать только днем, а то эта жара совсем нас достанет». Сильвана сказала: «Помните, как в Андах разбился самолет с южноамериканской сборной по футболу? Чтобы спасти себе жизнь, те, кто остался в живых, питались трупами своих друзей». Аня кивнула. «Им дали причаститься, как только спасли». «Да и что такого страшного в том, что тебя съедят раз уж ты все равно мертва? — спокойно спросила Петти. — Но из нас же никто не умер, — сказала Сьюзи. — Так чего же мы говорим о людоедстве? И она снова зевнула. —